Братство. Так получилось, что наша встреча с Георгием Каспаряном произошла 21 июня. В этот день Виктору Цою исполнилось бы 43 года. Я пришел в старый петербургский дом после полудня. Стою напротив двери и безуспешно жму на кнопку звонка. Наконец дверь открывается. Меня встречает приветливая жена Георгия Наталья. Как оказалось, перед самым моим приходом в доме отключили электричество. Шестое чувство подсказало посмотреть в глазок, говорит, улыбаясь, Наталья. Я прохожу в полумрак квартиры с очень необычной планировкой. Прямо передо мной широкая кухня без окон, но зато с горящим камином. Через коридор с полуразобранным полом, у нас идет ремонт, объясняет Наталья, вижу светлую гостиную, окна которой выходят на фонтанку. Даже отсюда видно какой-то потрясающий вид. Георгий, высокий, одетый в черное, встает из-за стола, на котором горят массивные свечи, и приглашает позавтракать. Яйца вкрутую, чай, хлеб. Мои пирожные оказываются кстати. Мы говорим попеременно то на кухне, то в гостиной. Георгий постоянно курит, пачка Мальборо тает на глазах. Мы рассуждаем о том, как меняет человека новое имя. Люди стали называть Юрия Каспаряна Георгием после крещения в Преображенском соборе осенью 90-го года. Крестным отцом стал Сергей де Рокамболь, известный петербургский художник-концептуалист, с которым Каспарян познакомился сразу после гибели Цоя. Вообще 90-е для Георгия были временем экспериментов, в том числе и над собой. Конечно, он оставался в музыке, записывая и выпуская альбомы, но все-таки был вне поп-музыкального процесса. У него ведь совсем не было концертов. Эпизодические выходы на сцену не в счет. Очередной поворот произошел только в 2002-м, когда Вячеслав Бутусов пригласил Георгия в Юпитер, и для него вновь началась основательно подзабытая гастрольная круговерть. Выбор Бутусова был совсем не случайен, если принимать во внимание, что с конца 90-х они вместе находились в поисках философского камня, работая над альбомами. Совершенно органично в репертуар Юпитера вошло несколько киношных песен, и, как сказал Георгий, в будущем сезоне у группы их станет еще больше. Что ж, это вполне закономерно, учитывая, что лидер-гитарист Юпитера своей манерой игры определял лицо группы кино. Я обращаю внимание на картину, висящую на стене гостиной. На ней два небритых гитариста-хулигана на манер танцовщиц канкана весело дрыгают ногами. Надпись на картине в нижнем правом углу «Юрику от брата». Подписи на брюках музыкантов, соответственно, гласят «Брат» и «Юрик». «Это Цой мне как-то подарил», — поясняет Георгий. На противоположной стене женский портрет. Сходство с Натальей, женой Георгия, бесспорно. Нет, это работа не Цоя, а Тимура Новикова. И после длинной паузы... Моя юность прошла в окружении замечательных людей. Цой, Курехин, Тимур Новиков. Георгий берется за гитару. Он наигрывает знаменитое вступление к пачке сигарет. Звук у гитары без электрического усиления какой-то плоский, но... Воображение без труда дорисовывает музыкальную картинку. Звук становится сочным и прозрачным, и я уже слышу грустный голос Цоя, монотонно напевающего первые строчки песни. Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна, и не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам и туда, и сюда, обернулся и не смог разглядеть следы.